Дядя Вася с цветами. Я выхожу из метро и, переходя Гончарную улицу, вижу такую картину. Из отделения милиции в сопровождении дяди Васи нарисовываются два офицера. В руках у дяди Васи букет. Все трое усаживаются в машину и куда-то намыливаются.